«Нет, вообще при упрямом желании», — резюмировал Леха. «Выбраться можем, особенно если хозяин одолжит нам дюжину рыбацких сапог и плащи-палатки. Вряд ли кто-то привез такое с собой». «Я даже обычный дождевик не взяла», — призналась Кира. «Ну и ладно, потерпеть можно до автобуса, а там...» «Я Зойкины бутылки не потащу», — решительно заявил молодой человек. «И ладно, плащи и сапоги, нам нужны веревки. Потеряемся все к черту, пойдем в связке, как по горам». «Нигде не пойдешь», — внезапно раздался голос за спиной Киры. Кира вздрогнула и повернулась. Вислав стоял посреди холла. Алексей нахмурился. Если девушку просто испугал внезапный звук, то молодому человеку не понравилось, что было сказано. Все же польский интуитивно понятен для русских, пусть и недословно, но этот отказ прозвучал как-то даже угрожающе. «Нельзя уходить», — серьезно заявил хозяин дома, перейдя на их язык. «Просто не выберетесь. Такая погода — это...» Он развел руками, видимо, не зная, как объяснить на русском. «Собачья погода», — подсказал Леха не без сарказма. Поляк чуть поморщился. Такие обороты были не для него. «У нас такое бывает», — все же принялся объяснять он. «Везде грязь. Много. Вода. Я не пускаю слуг на улицу, когда так. Вы не можете уйти». «Что нам тогда делать?» — спросила Вита, не слишком скрывая недовольство. Вислав удивленно поднял брови. «В доме тепло?» В его тоне было некое удивление. Как русские не могут понять очевидного? «Много еды, вина. Я же пригласил вас». «На ночь это одно дело, а дольше?» Леха пожал плечами. «Это проблема». «Не вижу проблемы», — произнес хозяин дома как-то даже надменно. Кира увидела, как по лестнице вниз быстро спускается Светлана. Это было кстати. Их сопровождающая выглядела встревоженной. Нетрудно предположить, что Света, проснувшись, увидела ту же непроглядную мглу за окном, быстро собралась, решая, что теперь делать, а уже по дороге вниз услышала их голоса. «Всем привет!» — приблизившись, кивнула гид. «Доброе утро, Вислав!» Она окинула взглядом Леху и Виту, сразу поняла, что те побывали на улице. «Ничего!» — коротко, но как-то обнадеживающе сказала она. «В автобусе обсужимся потом. Ехать надо!» Это прозвучало твердо и как-то непреклонно. Кира тут же кивнула, соглашаясь. Выходить в туман было страшно, но оставаться, наверное, почему-то еще страшнее. Но хозяин дома снова заспорил. «Нельзя уехать», — снова стал говорить он. «Нет возможности. В такую погоду просто не получится. Вы заблудитесь и попадете в беду. Мне считать, что будет моя вина. Не могу такого допустить. Я же не гоню. Оставайтесь, пожалуйста». «Но это невозможно», — Светлана чуть развела руками. «Почему?» Похоже, поляк реально не понимал. «Если коротко», — решил объяснить Леха, — «проблемы такие. Деньги, маршрут, договоренности, визы. В конце концов, по условиям кучи всяких соглашений и правил, наше пребывание в Польше имеет временные ограничения». Сопровождающая группа благодарно кивнула молодому человеку. «Все четко выверено», — подтвердила она, — «и по времени, и по затратам». Вислав чуть нахмурился, обдумывая ситуацию. «Сколько вы можете быть в Польше?» — спросил он. «Еще дня 2-3», — быстро ответила Светлана. «У нас при этом забронированы отели в разных городах, куплены экскурсии, да билеты на самолет в Россию тоже». 3 дня». Остановил ее хозяин дома. «Это много времени. Если вы будете здесь, в моем доме еще один день, это не страшно, ведь так?» Аргумент был довольно логичным, про себя признала Кира, и заметила, что другие тоже его приняли, хотя и с явной неохотой. «Сутки ничего не решат. Подумаешь, они пропустят пару очередных замков. После этого дома все будут сыты архитектурой Европы по самое горло». «Не знаю», — сказала расстроена Светлана. — «Я лишь сопровождаю группу. Такие вопросы должно решать мое начальство, но мы не имеем возможности с ними связаться». — «Но ведь есть какие-то договоры», — напомнил ей Вислав. — «Ваше путешествие? Бумаги?» — «Конечно», — кивнула сопровождающая. — «Там обычно пишут такое», — Он снова подбирал слова. «Обстоятельства, когда что-то не так. Проблема не по вашей вине». «Форс-мажор», — подсказал Леха. Веслав закивал. «Форс-мажор», — повторил он почти радостно. «Погода — форс-мажор. Большой риск. Это же тоже деньги, договоренности и обязательства, когда ваше начальство должно будет отдать деньги, если с людьми что-то случится». «Неустойка», — на этот раз подсказала Вита. «Вот», — удовлетворенно улыбнулся хозяин дома. «Я спасаю вас, я пригласила души, тепло, еда, в доме много всего, не будет скучно». Света посмотрела на туристов, она ждала их решения. Кира тоже ждала, хотя понимала, что выбора особого у них нет. Вита и Леха переглянулись, как-то так, заговорщически, будто оба думали одинаково и сейчас искали друг у друга поддержки. «Большинством голосов из присутствующих — да». За них двоих заметной неохотой ответил молодой человек. Кира тоже кивнула, принимая больше его интонацию, чем решение. «Хорошо», — сдержанно подытожила Светлана и улыбнулась официально вежливо, без теплоты. «Благодарим за гостеприимство, отложим наш отъезд до завтра». Веслав кивнул с каким-то надменным удовлетворением, и в этой манере Кире снова показалось что-то смутно знакомое. «Вам нужна другая одежда», — сказал хозяин дома Вите и Алексею. «Если хотите, скажу слугам, принесут из того, что вы видели вчера». «Спасибо, у меня с собой достаточно вещей», — вежливо, но твердо отказала девушка. Кира заметила, что Вита сегодня совсем другая, пропали ее легкость и веселье. Осталась какая-то внутренняя сила, что всегда чувствовалась в девушке, и этот прямо-таки боевой настрой. Наверное, такой деловой, собранный и решительный Вита бывала там, в своей обычной жизни, на своей работе, о которой немного рассказывала за совместными посиделками. Алексей казался все таким же, каким его привыкли видеть во время путешествия. Но все же тоже неуловимо изменился. Другой взгляд, оценивающий, настороженный, манеры, как у хищника или у воина. «Не мой фасон!» Привычно иронично весело заявил Леха Веславу. «В ваших закромах. Вторые джинсы я точно найду, спасибо». «Надо поесть», — решил Веслав. «Я распоряжусь. Вы готовы завтракать через полчаса?» Это было бы замечательно. Будто, ведя светский разговор, оживленно закивала Вита и заметила. «Вы, похоже, успели к нам привыкнуть. Ваш русский стал значительно лучше». «Да». Веслав улыбнулся в ответ искренне весело, как не раз улыбался вчера. «Тренировка. Я давно не говорил на вашем языке. Сейчас вспоминаю его все больше.